Часть 13. Что толку гадать? Считаю, она просто хочет, чтобы ее сожрали без лишнего шума. Принцесса теперь еще не дорожит своей жизнью. Барышня-то не из тех, кто лишь о шкурке своей думает. В то время как миллионы, а то и в худшем случае десятки миллионов жизней, были отданы во имя нее. В каком бы состоянии ни была принцесса, хоть на пороге нервного срыва, но ее выбор не кончать жизнь самоубийством, а продолжать жить и странствовать, проблему не решит. Как по мне, так самоубийство – отличный выход. Только ей это видится бегством от проблемы, а не ответом на все беды. Принцесса Ацерола считает, что помирать можно лишь тогда, когда она выход найдет, который ее устроит. А еще Падет думает, что закончить сказку о прекрасной принцессе гибелью самой прекрасной принцессы допустимо вполне и справедливо даже. Такое ясен пень счастливым концом и близко не назвать. Какому слушателю по душе придется? Но сама принцесса верит, что у сказки, которая будет передаваться из поколения в поколение, должна быть хоть какая-нибудь концовка. Хорошо бы только не внезапно, а чтобы дальнейшая судьба всех и каждого была расписана. Глупость! Хотелось бы сказать мне, да вот не гоже о предубеждениях девы так отзываться. И вообще, только благодаря ее логике я имею шанс вкусить первоклассной мягкости плоти. Тут надо скорее благодарить принцессу за такие предубеждения. Однако кое-чего из той сказки все никак покоя мне не дает. Нечто более драгоценное, чем жизнь. Некое желание, за которое и жизнь отдать не грех. Значит, это нечто неким идеалом должно быть. Другого в голову не приходит. А может, это такая вещь, дойти до которой своим умом вампиру всей вечности не хватит? Много пользы от вечной жизни. Что ж тогда? Это мне глупость разум затмила, а не принцесса с ее убеждениями. Это у меня ни ума, ни красоты. Опущай так. Все это дело десятое. Главное нынче планы держаться да прекрасную принцессу преобразовывать. А то мне уж осточертело денно и ночно о человечешке заботиться. Хоть я и рыщу ее не просто так, а на убой. Владыке не пристало прислуживать. Но и Тропикалиску перепоручить это дело нельзя. К слову, мой верный раб снова пустился на поиски знаний, так что пока мест под ногами не путается, надо бы наследовать плану по преобразованию. Вообще менять суть барышни не требуется. План мой скорее касается не преобразования, а приукрашивания, так? То бишь того, как научить барышню подавать себя правильно, говорить и вести. Даже столовый этикет не обойду. Будет есть без ножа и вилок, а еще перейдет на пищу грубую и бесхитростную, без затеи украшательств, насколько это возможно. Что до одежд, пока мест не определится никак. Застряли на стадии проб и ошибок. Изысканное и элегантное я даже не рассматриваю. Но вот излишне откровенные платья, юбки там с непомерными разрезами, только делу мешают. От этого добра у меня к принцессе влечение просыпается. Соблазнительность так-то сравнима с красотой, да и эффект не тот. Не того я добиваюсь всеми силами. Чай надо бы одеть ее, как говорят в обиходе, не по сале моды. Французский, не по моде. Только у меня есть какая-никакая эстетика. И ей я не поступлюсь даже, чтоб аппетит унять. Думаю, и принцессе чувства эти не чужды. Сколько раз попадались мне и немодные, и не слишком изысканные наряды. И не перечесть. Они могли бы подойти. Еще как? Если б не сказывались на внутренней красоте принцессы. Да сколько можно-то? Подходящий наряд искать – сущее наказание. Эх, есть ли еще какие-то пути, которые мы с ней проглядели? Все эти мысли день ото дня, хотя по ощущениям ночь от ночи, посещают меня, покамест я иду к покоям барышни, чтобы выдать ей харчи, положенные до урока, в парочку преподать. Сегодня, к слову, не исключение. Подхожу я, значит, к покоям ее и без стука, с непривычки, дверь отворяю. Не знаю, хвалить себя за это или проклинать, а только зрелище пред моей светлостью невообразимое открылось. Стоит посереть покоев принцесса Ацерола и сотворить пытается нечто из ряда вон. Что за притча? Барышня дрожащей рукой поднесла к лицу один из серебряных канделябров, раздобытых поди-ка здесь же. И уж вот-вот готова правый глаз острием проткнуть. Тот самый, который серебром сиял. Соображаю я плохо, зато умею действовать без всяких соображений. В один миг случилось вот что. Бросаю тарелку с харчами, собираю силы все свои вампирские, да мощным рывком к принцессе. Правая рука выдирает канделябр, а левая пихает барышню, чтоб упала навзничь. Канделябр, кстати, попался серебряный. Больно обжег руку. Ну как, не больнее царапины. А ладонь покраснела, как если коснуться горячего. Принцесса же от Цирола, которую пришлось отпихнуть с прицелом, повалилась куда нужно, на постель. Суицид-мастер? Лёжа на спине, она с удивлением поглядела на меня. «Эй, это мне впору удивляться! Аж кипит от злости! Ты там белины объелась, что ли? В замок вспомни-ка, зачем пришла, а? Чтоб жизнь потом впустую потратить!» Странно слышать нотацию от вампира, но в ту минуту слова вырвались сами. Что на уме, то и на языке. Али у принцессы желаний никаких не имеется. Чтоб можно было и жизнь ради них положить. Меня взбесило даже не то, что усилия мои по выращиванию ценной скотинки на убой могли пойти прахом, а то, что девица вообще с жизнью расстаться собралась. Только, кажись, не стоило спешить с выводами. Со мной бывает, и частенько. «Вы неправильно поняли, суицид-мастер?» Принялась оправдываться принцесса Ацерола, поднимаясь с постели. «А, в смысле, ты худого не подумаешь, суицид-мастер?» Исправилась, чтоб грубее казаться. «Я отнюдь не намеревалась, то бишь никак не хотела совершать самоубийство, а окочуриться. Просто подумала, что кабы я выколола себе глаз, то походила бы на... сошла бы за пирата. А это, ну, придало бы моему образу больше яркости и убедительности». Вид мой грозный, кажись, совсем перепугал принцессу. Еще недавно она говорила ладно и складно, точно старуха какая-нибудь. А тут опять запинаться начала, то и дело срываясь на высокий слог. Да и пущай. Хоть объяснила, к чему такое членовредительство. Придало бы яркости и убедительности, значит. Так-то не у всех пиратов с повязками на глазу в самом деле, что не хватает глаза. Но если рассматривать поступок барышни звеном в цепи всех усилий, которые она предпринимала, чтобы цели добиться до красоту свою скрыть, то мне, стало быть, надо похвалить ее. Я ж преподаю деве уроки грубости. И такая храбрость достойна уважения. Только подумалось мне одно, а сказать пришлось другое. «Чтоб дурь эту из головы выкинула, ясно? Ценю твои усилия. Да вот совсем не кстати это было. Хвалю, что к цели идешь. Всевозможное делаешь. Однако, выколов глаз, проблема не решить». «Но почему?» «Вот так вопрос. Надо было скоренько выдумать причину, чтоб любопытство ее поумерить. Вышло не очень, как за уши притянуто. Будь ты вампиром бессмертным, как я, еще ладно. Но ты ж человек. А люди не способны после травм тяжелых оправиться. Как бы тебе не хотелось яркости и убедительности придать, что бы ты ни выдумывала про себя, а все одно, ложное впечатление создай. Это всего лишь притворство. Что осталось бы, коли и впрямь причинила бы себе непоправимый вред? Не стал бы твой поступок смахивать на жертвы всех тех, кто отдал жизнь во имя тебя? Нельзя тебе ничем жертвовать, чтоб прекрасной принцессой не быть. А то чем это от смерти отличается?» «Это бегство от проблемы». Принцесса Ацерола как-то обмолвилась об этом, выдала похожую фразочку, но мое дело припомнить, да замечание вдогонку бросить. «Вы правы. Вы совершенно правы. Я глубоко сожалею, суицид-мастер. Позвольте мне обдумать свое поведение. Мне так жаль. Прошу, простите меня». Даже я неловкость какую-то чувствую, когда я вижу прекрасную принцессу такой подавленной. Нет, это скорее вина. А вина ничего хорошего не сулит. Недолго и жизнью расстаться. С барышни поди покамест хватит. Можно и тему перевести. Опять ты малость окультуриваешь свою речь. Даже не так. Опять она не очень-то малокультурная. Вы правы. Твоя правда. Сплоховала я, суицид-мастер. Надменно согласилась принцесса Ацерола и уселась как надо. Точнее, как не надо в приличном обществе. Да, вот так хорошо. Или надо бы сказать, что совсем плохо? Буду голову ломать, совсем запутаюсь. Фа. Уладив дело, можно было и вздохнуть с облегчением, да покоя принцессы оглядеть. Всюду царил бардак и грязь. Еще свежи воспоминания, как раньше комната была обставлена, а теперь чего на канделябры не на месте, и мебель сдвинута-передвинута, опрокинута, ножки торчат, и еще черт знает, как повернуто. Сперва подумалось, это вихрь от рывка моего смел убранство покоев, но все было иначе. Принцесса Ацерола, видать, расстаралась. Еще одно звено в цепи ее усилий. Кажись, учинив такой бардак, она и пыталась выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Ну что ж, комната теперь такая, что язык не повернется красивой назвать. Хоть принцесса избивается порой и не по той дорожке идет, а все-таки прилежно и усердно. Даже как-то печально, что рвение ее покамест обратный результат дает. Порочный круг какой-то. Выбрала, решила, как себя вести, чтоб, как ей казалось, убийство сбежать. А вот оно как. Люди все равно мрут и мрут. Ничего не попишешь. И вот оглядываю, значит, покоя свежим взглядом, как вдруг на мысли себя ловлю. Даже в бардаке там есть какой-то определенный порядок. Мебель опрокинута, пододвинута по закономерности, равномерно. Талант не спрячешь. Кто-то заметил бы даже, к этому хаосу приложил руку гений. Да уж, барышне предстоит долгий путь. Тотчас ей не изменится. От этой мысли мою светлость разобрал смех. Кака! Вы находите что-то забавным? Судя по тону принцессы от Циролы, смех мой ее раздосадовал. А я, знаю, смеюсь над одной забавностью. Хотя тут впору отчаиваться. Барышня такой длинный путь ждет, что не смешно даже. А, да я ж просто указываю, как смеяться надобно. Пример, как добавить яркости и убедительности твоему образу. Прямо то, что нужно. Конечно, это все уловка, чтоб не отвечать как есть. Однако она же натолкнула на мысль, что мне ни разу не выпадал случай заметить улыбку принцессы. Ни улыбки не помню, ни смеха. В общем-то, помню я все. Окромя тех моментов, когда моя же рука меня убивала, стоило кинуться на принцессу. Черт его знает, улыбалась ли барышня тогда, но с трудом верится, что при таком леднящем кровь зрелище ее лицо озарила улыбка, украшая уста. Смеяться и глядеть на то, как кто-то кончается своей жизнью, поведение уж слишком аморальное. Одним лишь вампирам свойственное. Да смеешься ли ты вообще? Так-то барышня скупа на эмоции. Гримас от нее не дождешься, за вычетом удивления и смущения. Или она нарочно притворяется. Или там правила этикета какие требуют от аристократок эмоции прибирать. Мысль, пожалуй, дельная. Однако дела обстояли иначе. Ежели я по оплошности своей посмеюсь, то принесу очередной стране погибель, промолвила принцесса Ацирола. И ведь сказала как есть, без преувеличений. А чего тут удивляться? Барышня привыкла держать эмоции при себе, ведь перепады ее настроения отнимают людские жизни. Принцесса, сама того не знающи, силилась изо всех сил, чтобы красоту свою скрыть, и ненадобны ей были мои предложения и советы. Только вот запрет на смех, кажись, серьезно омрачает ей жизнь. Боюсь, нервные переживания плохо скажутся на вкусе ее мясца. Надобно тогда что-нибудь да предпринять в ответ. Так вот, принцесса Ацирола, отсель, смейся по примеру, какой уж показан тебе. Смех тот далек от любого понятия прекрасного. Тот смех? Это который... Как-ка? Вы... Ты об этом? О нем, родимом? Вот как надо. Как-ка? Как-ка? Принцесса Ацирола, пущая выдающаяся ученица, а все одно. С внезапной и беспричинной просьбой справиться не сумела. Ни улыбка у нее вышла, нет. Как будто лицо судорогой свело. Ну, для первого раза сойдет. Прекрасно. От такого уж точно никто не помрет. Покорнейше вас благодарю. В смысле, плевое дело? Как-ка? О, теперь все верно делаешь, принцесса Ацирола. Точнее, неверно. Пойду с Варганию и принесу тебе еще харчей, а ты пока мест упражняйся. И вот даю я наказ барышне, удаляюсь потом из покоя в коридор, чтоб тарелку с харчами подобрать. А она, глянь, не разбилась. Хоть и пришлось ее на пол бросить перед рывком. Только все съестное на полу. Неописуемые чувства. Моя светлость. Аж слов не подобрать. Обида ела знамо. Ну еще б. Столько стараться, и все пропало. Но в то же время во мне зрели и другие чувства. Но нет, все-таки заставлять барышню подъедать харчи с пола уж очень жестоко. Ладно, обойдемся без этой дикости. Покамест. Если все-таки решусь приказать, то наверняка сущность ее затрону. Обличие и характер. В случае принцессы одно от другого не отделишь. Кто-то посчитает их неделимыми в принципе. Вообще, девица эта игла себе уж выколоть готова. Так что прикажу, не замешкается. Да только тогда мои наставления можно будет расценивать не как поучение, а как издевательство. Перегну палку, и вернется мой наступ старицей. Эй! Соскребаю тут еду с пола, и правой рукой случайно царапаю что-то. Ожог на ладони тут же напоминает о себе болью. И пусть я бессмертный вампир, но раны от серебра исцеляются долго. А раз желудок мой давненько пустует, то времени потребуется больше обычного. М-да. На удивление в голове стала крутиться избитая фраза. И тем не менее скажу. Печься о принцессе – настоящая мука. Жаль, вот нельзя оставить её запечённой недоготовности, да? Может, стоит убрать от греха подальше из покоя в барышне все острые заточенные предметы? И тут мне на ум блестящая мысль пришла. А ведь и правда. На правой руке красуется ожог, тогда как на левой нет ничего. И это при том, что она-то и толкнула принцессу Ацирулу. Ни царапины, никакого воздаяния, рука невредима. Али не зачлось как нападение, потому что принцесса угодила на пуховую перину? Кажись так. Но даже если причина такова, то выходит, мне просто свезло, и не надо думать об этом как-то иначе. Любое неосторожное прикосновение к барышне сулит мне гибель. А надо бы всеми силами избегать смерти. Я хоть и вечно молодой и долгоживущий вампир, но без конца умирать не могу. За дверьми раздался неуклюжий смех. Кака! Немало времени, как видно, уйдет на то, чтобы принцесса обучилась как следует и могла разразиться таким же крутым и сильным смехом, как у меня при настроении хорошем. От мыслей этих на лице сама собой расплылась счастливая улыбка.